Что же для этого нужно? Проснуться. Как во сне, так и наяву человек действует по большей части неосознанно, на автомате. Его разум зомбирован происходящим, а внимание всецело поглощено отражением. Сновидящий не отделяет себя от окружающей действительности, и потому вместо того, чтобы целенаправленно менять образ своих мыслей, он пытается поймать и изменить отражение. Человек похож на котенка, который не понимает, что в отражении видит себя самого. Как только внимание захватывается зеркалом, начинается бессознательное сновидение. Человек оказывается во власти иллюзии, будто отражение, то есть реальность, существует сама по себе, независимо от мыслеобраза. Сновидящему кажется, что образа и вовсе не существует. Так он в буквальном смысле попадает в зеркало. Для того, чтобы избавиться от иллюзии и начать управлять своим сновидением наяву, ему необходимо выйти из зеркала, переключить внимание с отражения на образ мыслей. Но ведь сам человек — это тоже часть реальности. Он не имеет полной свободы, чтобы можно было выйти из тела и отделиться от материальной действительности. Это и не обязательно. Отделяется внимание. Вот он я, а вот отражение в зеркале, реальность. Самого зеркала не видно, но это не важно. Главное понять, что реальность напрямую зависит от образа, который находится у меня в голове. Если мне удалось это осознать, я просыпаюсь в сновидении наяву и начинаю формировать свою реальность, управляя ходом своих мыслей. Внимание — вот что свободно. Выходит, мы оказались на границе между реальностями возле самой поверхности зеркала. Мы видим сновидящих, а они нас нет? Значит, можно смотреть на них, как в кино? Вот здорово! А давайте понаблюдаем, как они живут. Нехорошо подглядывать. Но ведь они летают к нам каждую ночь смотреть наши сны. А почему нам нельзя смотреть на их сновидение, наяву? Ладно, уговорила, если смотритель не против. Итак,